Глава 12. Лагуардия. Для пилота Лагуардия более трудная среда, чем среднестатистический аэропорт. Интенсивность движения в районе Нью-Йорка делает его сложным воздушным пространством, где множество самолетов одновременно запрашивают разрешение на взлет или посадку. Неподалеку расположены еще два крупных аэропорта – аэропорт Джона Фрэнсиса Кеннеди и Нью-Арк, и небольшие, такие как окружной аэропорт Вестчестера – White Plains, и Тетербора – в Нью-Джерси. Радиочастоты здесь забиты сильнее, чем во многих других городах страны. В наушниках звучит огромное множество голосов, а вокруг происходит море событий, которые необходимо осознавать. Другая проблема заключается в том, что ВПП в Лагуардии коротки и окружены водой. Так что приходится заходить на посадку с предельной точностью, поскольку в противном случае пространства для корректировки практически не остается. При посадке необходимо, чтобы самолет коснулся ВПП в строго определенном месте, так как потребуется достаточное расстояние для торможения до остановки. Нацеливаться нужно на зону приземления, которая начинается за 1000 футов до порога ВПП. Разумеется, зимой приходится учитывать и погодные условия, и необходимо быть готовым к задержке рейса, пока ожидаешь своей очереди на обработку самолета от обледенения. И все же, несмотря на все это, вылеты из Лагуардии доставляют мне радость. Мне нравится и сама их трудность, и особенно вид с воздуха. Центральный парк, Empire State Building, роскошные дома и яхты на Лонг-Айленде. И пассажиры из Лагуардии мне тоже нравятся. В них есть налет бывалости, и они не всегда такие грубоватые, какими кажутся. Не спорю, многие пассажиры, которые садятся в самолет в Нью-Йорке, бывают очень резкими. Они испытывают на прочность границы дозволенного. Но ветераны и бортпроводники знают, как вести с ними дело. Быть уверенными в себе и немного осаживать их. Если твердо установить для пассажиров границы допустимого, они, как правило, это воспринимают нормально. Когда пассажир просит одновременно два напитка, бортпроводник может улыбнуться и сказать: «Подождите минутку, я вам принесу. Вы же здесь не одни, знаете ли. Разве ваша мама вас этому не научила?» Если бортпроводник подает такое замечание правильно и с юмором, многие пассажиры улыбаются в ответ и смиряются. По словам бортпроводников, когда нужно, чтобы пассажир выключил свой компьютер перед посадкой, можно вежливо попросить его об этом или сказать: «Ну вот что, я сыт по горло и тобой, и твоим ноутбуком». В будни на рейсах US Airways из Лагуардии бывает много бизнесменов, и нередко это пассажиры со стажем. Я часто летаю из Лагуардии в Шарлотт, который стал крупным банковским центром, и на каждом из таких рейсов может находиться с десяток банковских служащих и даже больше. Всегда отыщется среди пассажиров и пара рядов других постоянных летунов. Людей, которые так часто пользуются авиауслугами, что уже немало знают об индустрии гражданской авиации, об обязанностях экипажа и о той роли, какую пассажирам, возможно, придется сыграть в случае чрезвычайной ситуации. И во время рейса 1549, отправившегося во второй половине четверга в Шарлотт, это оказалось большой удачей. 15 января 2009 года, в день запланированного рейса 1549, снегопад в районе Лагуардии утром прекратился. Было холодно и ясно. По небу плыли редкие облака. Дули северные ветры, поэтому мы приготовились взлетать в направлении севера. Мы летели на Airbus A320-214, построенном во Франции компанией Airbus Industrie. Этот конкретный самолет, на котором мы должны были выполнять рейс, был передан US Airways в 1999 году и до нашего взлета совершил 16 298 рейсов. Он провел в воздухе 25 214 часов. Его левый двигатель прослужил 19 182 часа, а правый 26 466 часов. Последнее техническое обслуживание по форме A-Check, которое проводится через каждые 550 часов налета, проводилось за 40 дней до нашего рейса. Самолет прошел ежегодную проверку по форме C, полный техосмотр, 9 месяцами ранее. Это стандартные статистические данные для самолетов, входящих в парки авиакомпании Соединенных Штатов. Второй пилот Джефф Скайлз управлял самолетом. Мы оторвались от северо-восточной ВПП номер 4 примерно за 4 секунды до 3:26 дня. Помимо нас двоих в пилотской кабине, на борту были 150 пассажиров и наши три бортпроводницы. Донна Дент, Дорин Уэлш и Шейла Дейл. Как только мы миновали конец ВПП, диспетчер Лагуардии передал нас диспетчеру вылета, Патрику Хартену, который работает на Нью-Йоркской радиолокационной станции управления подходом Трекон в Вестбери, Лонг-Айленд. За 14 минут до этого он заступил на радиолокационный пост вылета Лагуардии, который ведет все рейсы, совершаемые из Лагуардии. Я сообщил Патрику по радио. «Кактус 1549, 700, набираю 5000». Это означало, что мы проходим высоту 700 футов, около 213 метров, на пути к высоте 5000 футов, 1524 метра. Выполняя указания по вылету, мы сделали левый разворот на курс 360 градусов. На магнитном компасе это направление севера. Патрик ответил: «Кактус 1549, контакт с радаром вылетов Нью-Йорка. Набирайте и сохраняйте 15000». Он указал нам набрать высоту в 15000 футов, 4572 метра. Я подтвердил. Сохранять 15000, кактус 1549. Когда мы набрали высоту в 1000 футов, около 305 метров, Джефф скомандовал: «Механизация 1, пожалуйста». Я повторил: «Механизация 1», передвигая ручку управления закрылками из положения 2 в положение 1. Пока Джефф опускал нос, делая наш взлет не таким крутым по мере ускорения. Далее Джефф сказал: «Механизацию убрать, пожалуйста. Зачитать чек-лист после взлета». Я подтвердил: «Механизацию убрать». Убрал закрылки, подтвердил, что все пункты раздела чек-листа после взлета были выполнены, и объявил: «Чек-лист после взлета выполнен». Теперь взлетная часть этого рейса была завершена, и мы перешли к набору высоты, убрав механизацию. Она была необходима для взлета, но при наборе высоты лишь создавала ненужное торможение. Самолет находился в аэродинамически чистой конфигурации, с убранными шасси и закрылками. И мы начали ускорение до 250 узлов, 463 км в час. Мы продолжали подъем и ускорение. Перед нами вырисовывались невероятные очертания Нью-Йорка. До этих пор все шло абсолютно так же, как обычно.